Возлюбленные друзья, дети, здесь молодежь, пожилые, старенькие. Как апостол Павел говорил, мужи, братья, отцы. Здесь, наверное, все категории присутствуют. Мне хотелось, впервые у вас, я трепетал, когда сюда ехал, переживал, готовился, Говорю жене, как без пиджака поеду? Она говорит, главное слово. У меня жена молодец, она говорит, главное слово. Пиджак не самое главное. И она молится, переживает. И когда границу переезжал, я думаю, интересно, пропустят меня или не пропустят. Визу дали, настоящую или поддельную в этом центре визовом. Я переживал сильно, думаю, как бы не вернули назад. Один раз в жизни, Так-то мне приходится ездить много, а здесь в этом крае не был. Этот пограничник взял, говорит, виза у тебя странная. Я понял, что, наверное, что-то не то. Он так провел ее, говорит, ставь палец туда. Если, говорит, что-то не так, палец сразу отрежет. Я думал, значит, шутит, значит, все нормально. В общем-то, меня пропустили. Я жене сразу написал, мы переехали. Я здесь... с вами, приятно осознавать это все. Но все равно сердце трепещет от того, перед Богом стоять, ответственность большая, большая ответственность. Слово, которое, мне пришло сегодня, оно ночью, я сегодня ночью не спал, на новом месте сложно спать, я размышлял, и к утру записал мысль, и хочу поделиться. Послание к филиппийцам, а потом уже немножко скажу о себе для знакомства. Послание к филиппийцам в 3 главе, с 8 стиха буду читать. «Да и все почитаю тщетою, то есть тщетным, напрасным, бесполезным, тщетою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался». И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем, то есть во Христе, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его, силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, не потому, чтобы уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И цель, и направленность моей проповеди – стремление к цели. Вот такая будет у меня проповедь. Брат попросил представиться. Меня зовут Михаил. Мне без 2 дней 46. Я люблю проповедовать детям, поэтому, может быть, так уклад моей проповеди будет не совсем каким-то таким форменным, как мы обычно это. Скоро 46. Как мы недавно одного мальчика крестили, говорю на предстоянии в церкви, говорю, тебе сколько лет? Он говорит, скоро 14. Это как скоро? Это было летом, когда мы его крестили в этом году. Скоро, это значит в декабре. Он боялся, что вдруг подумает, что это не совсем скоро, и не преподадут от крещения. Скоро 14. И мне скоро 46. Вы знаете, уверовал я 26 лет, ровно 20 лет назад, в этом году, в это время, в эти дни я уверовал, попавши на такое богослужение, как кто-то сегодня попал первый раз, кто-то, может быть, второй раз, и меня пригласили. На то время, мы с женой прожили 5 лет без Бога, у нас было сыну 5 лет. За эти молодые годы до 26 лет, я окунулся, куда можно было окунуться в этой жизни греховной. И в политику залез, и в спорт залез, в преступный мир залез, с наркоманами связался. И жизнь кубарем, можно сказать, но бесцельно она шла, бесцельно. Самое страшное, что меня мучило, знаете как, уже попробовавши многое, что в этой жизни я попробовал, но я никогда не понимал, в чем смысл жизни. Я его не видел вообще. Вот. В деньгах не видел. Вот. Даже когда мы с женой разошлись, ну, был период, когда мы с женой ссорились, расходились, сходились, у нас ругались мы, ну, из-за всяких пустяков, вот, из-за всяких, как сказать, ну, чего угодно, мы ссорились. И мы сходились, и однажды мы так, ну, поссорились, и жена уехала в Италию жить, я уехал в Одессу жить. И жизнь моя, как сказать, вообще смысла никакого нету. И заново жениться я тоже смысла не видел, потому что видел, как люди заново женятся, выходят замуж, женятся, выходят замуж. И были у меня знакомые, которые по 10 раз официально только женились, ну, на то время молодые, ну, вот. И никакого смысла там не было, жизни не было. И меня вот этот вопрос сильно мучил, зачем я живу, зачем я живу. Вот. И никто мне, конечно, не мог ответить на него. Вот, куда я, как сказать, я даже, знаете, как мне один мужчина говорит, вот там есть гадалка, вот, она тебе точно скажет все вопросы, которые у тебя есть. Вот. Ну, я написал вопрос такой, в чем смысл моей жизни? Ну, я не знал, что к чародеям нельзя обращаться, на то время без Бога мы жили, вот, и куда нас только не заносило. Вот. Я написал вопрос, в чем смысл жизни? Вот. Это серьезный вопрос, как вы думаете? Вы знаете, он действительно серьезный, этот вопрос. У нас недавно было молодежное общение, и для знакомства с молодежью я предложил молодежи представиться, сказать, сколько лет, с какой церкви и какая цель в жизни. Какая цель в жизни. То вы знаете, что я заметил? Через одного вставали и говорят, ну там, сколько лет, с какой церкви, цели жизни нет. Молодежь, сестры, братья, вот, совершенно все. Ну, вот, встают через одного, говорят, цели нет. Цели нет. И редко кто говорил цель, например, достигнуть неба. Ну, такую цель говорили. А я почему сказал? Говорю, вы только честно скажите, как есть. Не надо ничего придумывать. Если есть, есть. Если нету, то нету. Цели нету. Вот. Вы знаете, это слава Богу, конечно. Я потом эту записочку порвал, я подумал, что эта женщина, ну, которая там чародейка, я думаю, она, ну, скажет какой-то глупый вопрос, неужели ты не знаешь, все люди знают, а ты не знаешь. И я эту записочку порвал, и я не стал задавать ей этот вопрос, в чем смысл жизни. Она бы мне, конечно, указала бы, да, направление дала бы куда-то там в погибель. Вот, но Бог повел. Я вот удивляюсь, друзья, нашему Господу, нашему Господу. Вот я маленьким мальчиком был, мне было, наверное, 5 лет, я утонул. Утонул, я помню, как я утонул. Мне, ну, как всем детям, интересно, любопытно, туда-туда, везде залезь. Я к пруду спустился, лег на живот и хотел потрогать воду, и я пополз вниз. Я помню, как я под водой, вот, и меня утянуло вниз туда. Но око Господне, оно уже тогда надзирало надо мной. Я не знал тогда, что написано, ангелы – это служебные духи, которых Бог посылает на служение для тех, которые имеют наследовать вечную жизнь. А Бог у меня уже избрал раньше. Но я еще не знал этого. И там сидели люди наверху, они там выпивали. И они увидели, мальчик утонул. А я помню, как у меня бульбы шли здесь. Вот, ну, я это все помню. Вот так вот мне запечатлилось это все. Вот. И один из них вот туда нырнул, нашел меня там, вытащил. Они меня... Ну, привели в чувство, отлупили и направили домой. Вот. Бог меня спас. Потом я обварился кипятком весь. Нет, это пораньше. Кипятком в 2 года обварился. И врачи сказали, что жить не будет. Не, маловероятно, что будет жить, мама говорит. Вот. Потом она говорит, тебя реанимировали. Только-только стал на ноги, ну 2 годика, говорит. И только пошел и об угол железной кровати... лбом ударился, и вот у меня шрам остался с 2 лет. Опять, уже не должен бы жить. Потом в 9 лет опять обварился кипятком. Вот. Потом в 10 лет упал с лошадью вместе назад. Вот. Ну, там, отделался переломом. Потом чуть не застрелили, потом чуть не зарезали. Потом, и вот так вот, я не знал, что есть Бог. Вы сегодня счастливы, это молодежь. Они знают, ну, знают, что есть Бог, а я не знал. Если бы мне кто-то сказал, а я ходил, и мне хотелось выйти и плакать от того, что я не знал, зачем я живу, какой смысл моей жизни? Если бы мне кто-то сказал, есть Бог, Михаил. Одна мне женщина говорит, когда я уже увязался в преступный мир, то меня искали тоже застрелить там, вот. И мы с женой не жили, я вернулся в свой город, и я тренером работал в спортзале. Они приводили там детей, она мне говорит, Миша, тебе знаешь что? Тебе надо к Богу. Вот она мне говорит, тебе надо к Богу. У тебя вот, ну как сказать, много трудностей, переживаний из-за того, что ты Бога не знаешь, тебе надо к Богу. И она меня, знаете куда, в православный храм повела. И в православном храме я покрестился. Я покрестился и покрестил своего сына. Мы тогда вдвоем с сыном жили. Без жены я жил. Сына покрестил. И я думал, вот она начнется новая жизнь. Вы знаете, она началась в этот день утром в храме, и она закончилась вечером в ресторане, эта новая жизнь. Мы там начали обмывать копытца, какая-то драка, какие-то разборки, какое-то вот это все. И я пришел домой, и говорю, никакого смысла нету. Никакого смысла нету. И нету никакого Бога. Это все люди придумали. Представляете? Вот так вот я, как сказать, шел, Бог меня вел к Богу. Вот. И потом я встал на колени и говорю, Господи, если ты есть, если ты действительно есть. Вот я в своей жизни наделал много зла, много грехов. Семью свою развалил, это не теща виновата. Если ты есть, сделай так, чтобы жена вернулась, а жена жила в Италии. Жена вернулась, чтобы... И я тогда буду тебе служить, буду тебя славить. Вы знаете, прошло несколько дней, и моя жена вернулась. Она не знала, где я. Вот, но она вернулась, Бог ее оттуда просто вот так взял и принес. У меня зашевелились, у меня волосы были, ну, такие маленькие на голове, как совсем почти их не было. Но они у меня шевелились от того, не от того, что жена вернулась, а от того, что я соприкоснулся с Богом. Я понял, что есть Бог, оказывается, Он есть, Он настоящий, Он все видит и слышит. Мне страшно стало, и я упал, и говорю, Господи, что Ты от меня хочешь? Вот так. Потом мы с женой, жена следом за мной, мы, конечно, еще ссорились, еще у нас были много проблем, но я пошел в церковь, меня пригласили вот так на богослужение, я услышал о Боге, что Бог действительно любит тебя, и я покаялся. Вот. Ну, о себе, наверное, достаточно, это можно рассказывать. У нас очень много, как сказать, жизни было с женой, много всяких переживаний. Мы только приняли крещение, и сразу мы переехали на наше миссионерское служение. Я, знаете, стал проповедовать до крещения. Я очень хотел проповедовать, и я стал проповедовать. Когда я пришел первый раз в дом молитвы, я этого не запомнил, но это запомнил брат, который там был. Он говорит, ты помнишь, что ты спросил первый раз, когда ты к нам пришел? Вот. Ну, я спросил, он говорит, я говорю, не помню. Он говорит, ты спросил, а как у вас старшими становится? Вот. Старшими. Я вот хотел вам задать вопрос, молодежь, может быть. Скажите, ну вот, стремление или желание быть большим, быть старшим, оно хорошее или плохое? Как, молодежь, как вы думаете? Хорошие? Вот. Конечно. Но вы знаете, я удивляюсь любви нашего Господа. Он не сказал, Михаил, ты там все хотел быть старшим. Ну, в мире. Я там, ну, как сказать, ну, так поднимался по карьерной лестнице, там был заместителем директора, и так вот, ну, куда-то несло меня, несло. Вот, пока Бог... Ну, и в политике так вот было. И пока Бог меня не остановил, я не буду рассказывать всего. Но тут я пришел, но, наверное, у меня те же были мысли. Я увидел, когда красоту вот эту, я говорю, какие другие люди, совсем другой мир, а у нас не так. Я говорю, а как тут, ну, так я так думаю, а как здесь стать большим? Как здесь стать большим в этом всем? Вот. Как тут большим становится? Сразу захотелось быть первым. Вот. И Христос говорит, негодный. Ну, я так как бы себе думаю, ты опять сюда пришел с этими мыслями, хочешь быть большим? Нет, он не так сказал. Он говорит, Михаил, ты хочешь быть большим? Я говорю, да. Он говорит, заходи, будешь моим учеником. И я зашел, друзья. И вот 20 лет, они пролетели очень быстро. Я не жалею, что они пролетели быстро. Вы знаете, я не жалею, что они пролетели быстро, потому что те годы, которые были до этого, они шли медленно, но они шли бесцельно. А эти, они имеют цель. Они с самого начала имели цель, и сейчас ее имеют. то вы знаете, что я заметил, что в чем проблема сегодняшней молодежи и в целом многих христиан нас с вами, в чем проблема? Знаете, в чем? Несколько моментов я их сегодня и скажу, озвучу. Это первое, это не цели. Мы говорим, братья и сестры, мы должны служить Господу, мы должны приносить плод, мы должны. А там ничего нету. Там человек хочет подняться, хочет что-то служить Господу, а у него нету. Нету цели. Какая цель? Вот задайте себе искренний вопрос. Какая моя цель вообще в этой жизни? Ну, христианская, я не имею в виду там неверующих людей. Какая моя цель? Для чего я живу? Если цели нету, друзья, скажите, вот смотрите, откуда происходит блуждание, ну и попадание в грехи, в различные искушения? Откуда? Если человек вышел и знает цель, куда ему идти, куда ему ехать, есть вероятность, что он может заблудиться. Есть. И вот особенно, когда по навигатору едут, там может завести нас. Вот недавно в поле завел. Один раз едем с Украины, с молодежного, и брат по навигатору, мы ночью проснулись, не поймем, что такое. Он нас в лес завел, дороги нету, бревно лежит поперек, и он стоит и смотрит в навигатор. Мы говорим, ты куда? Он говорит, туда. Куда туда? Он говорит, нам надо туда. Но мы говорим, там дороги нету, бревно даже лежит. Но навигатор туда показывает. Вот. Ну, благо, что вот мы все-таки благоразумие проявили, вернулись назад. Там, оказывается, никакой дороги. Во время войны была дорога, навигатор как-то ее уловил. Вот. Есть вероятность, но маленькая, что человек может заблудиться, может сбиться, может куда-то не туда пойти. Есть. Но есть цель. Он видит цель, он понимает цель, и он, если даже заблудился, он все равно выходит и идет все равно туда по цели. Но представьте себе, когда человек цели не имеет, когда вообще цели не имеет. Тут не то, что вероятность заблудиться, а тут сама жизнь блуждание. Сама жизнь блуждание. Человек идет вообще без цели, непонятно куда идет. И так многие верующие и живут бесцельно. Бесцельно. Куда идут? Посмотришь на жизнь, непонятно. Вот. У нас в собрании стали ходить, ну тут вот сегодня как раз братья-цыгане нас, стали ходить, ну у нас армяне стали ходить, потянулись к Богу. Вот, крещение приняли, а вот цыгане стали приходить, и вот один дедушка цыган, ну, он примерно чуть-чуть меня старше, он дедушка, вот, он приводит своих двух внучек, вот, Ангела и Камила, он приводит их, я этих девочек очень люблю, и когда они приходят, я говорю, как я рад, что вы пришли, они говорят, дядя Миша, мы как рады, вот, вас видеть, и они приносят мне постоянно подарки, вот, один раз принесли кукурузу, пакетики, одна кукурузу, другая игрушку. У меня сразу мысль, а где она эту кукурузу взяла? Вот. Потом думаю, да какая разница, где она ее взяла? Она вот к Богу несет. Вот. И она мне говорит, эта девочка маленькая, уже 2 года заявляет на крещение. Представляете, ей ну, там, 6 лет. Я объявляю, кто хочет принять крещение? Ну там молчат. Она говорит, я хочу. Тебе сколько лет? Ну, она 7. Я говорю, ну, скорее всего, наверное, в 7 не будем пока еще, чуть-чуть подождать надо. Это в том году было. В этом году опять, кто хочет принять крещение? Она опять поднимает, я хочу. Ну, сколько тебе? 8. Ну, скорее всего, я говорю, мы тебя в 12 покрестим. Вот. И она с терпением ждет. И она говорит, ну, почему вы меня не хотите покрестить? Ну, почему? А зачем тебя покрестить? Она говорит, я тоже хочу в церкви быть. И вот она несколько воскресений назад подходит ко мне и говорит, дядя Миша, я вот не знаю, она говорит так глубоко, говорит, я не знаю, какую мечту мне избрать. 8 лет. У человека мысли, какую мечту, какую цель избрать. Скажите, молодежь, в 20, 25 сегодня такие мысли есть? Какую цель, на какое направление взять? И она рассуждает, говорит, может быть, мне певицей быть? Или артисткой. Ну, скорее всего, у нее получилось бы неплохо. И певицей, и артисткой. Вот. И она говорит, или на коне мне верхом ездить. Цыганская душа, все равно, без коня никуда. Она говорит, на коне верхом ездить. А потом так серьезно говорит, или все-таки на пианино в церкви работать. Я говорю, ну, конечно же. Она говорит, точно, я буду, говорит, в церкви служить на пианино. Я говорю, все, вот так, давай, в этом направлении. В этом направлении. У человека есть цель. Есть цель. А когда без цели, друзья, куда мы идем? какая цель, то вы знаете, когда я пришел к Богу, я сразу захотел служить Господу. Ну, спасать людей, что-то, ну как сказать, рассказывать людям, какой Бог любящий. То сегодня у меня тоже есть цель, я сегодня не без цели живу. У меня сегодня цель познавать Бога, видеть красоту Его, видеть славу Его. А Бог это не скрывает, Он это открывает ищущим Его. Видеть красоту любви Его, подвиг Его созерцать, славить Его – это великий подвиг. Это великий подвиг, который совершил Христос. И знаете, что еще? Помогать другим. Мне очень хочется помогать другим. Сегодня очень много упавших, остывших, охладевших, потерявшихся. И вы знаете, как хочется кому-то помочь. Как хочется. Я говорю, Господи, я не вижу в этой жизни никакого смысла, если только вот, ну, послужить ближним, кому-то послужить. Вот просто жить, лишь бы жить, чем-то пользоваться. Да я уже все это, как сказать, я уже, ну, этому присытился. Мне неинтересно. Интересно. Вы знаете, ну как, чтобы для сравнения сказать, вот, ну чтобы вы поняли. Мне раньше было интересно машину там. Но у меня, знаете как, было машин, ну, наверное, больше 30 разных, самых разных машин, больше 30. Деньги, ну все это, ну она как-то, ну, уже ну, померкло все это, потускло. По сравнению с той славой, которую стал открывать Иисус Христос. И вот сегодня, когда я вижу, когда люди поднимаются из падения, когда я вижу, когда человек, который глубоко упал или погряз, и говорит, меня Бог оставил, меня Бог бросил, я в это, как сказать, я не думаю, что я уже с Господом, или я не вижу выхода. И когда я вижу, что когда Бог поднимает этого человека, вы знаете, мне хочется еще жить, мне хочется еще помогать, еще, Господи, направь меня там, где есть такие души, которым надо помочь, нужно помочь. Друзья, без цели, без смысла, ну нет смысла жить без цели, нет смысла. И вот если нету цели, то это причина вот этого бездуховного, слабого, такого упадшего, увядшего христианства сегодня. Вторая причина, первая это стремление к цели, а вторая причина, то мне тоже она открылась, ясно стало. Почему? Потому что я, знаете как, я раньше на молодежных не очень любил быть. Я люблю детям проповедовать, но сегодня нету возможности вам рассказать. Очень много Бог чудес. Люблю детям. Вот, ну, как сказать, рассказывать. Люблю бабушкам, а вот молодежь как-то, ну, мне не всегда было так, ну, как-то интересно. Но когда я увидел, что сколько молодежи, ну, упало, сколько, ну, Бог стал открывать, то мне захотелось помочь, и Бог меня погрузил в эту сферу. То сегодня я люблю молодежь, вот люблю, очень люблю, вот. И я молюсь, говорю, Господи, в чем проблема, почему сегодня многие поопустили крылья, они сидят, они вот, ну, не могут, силы нету, движения нету, ожидают движения, а его часто нету. То еще Господь открыл одну мысль, я ее прочитаю, в книге пророка Захария написано, вот, как написано, кто имеет уши слышать, да слышит, серьезная мысль. И скажу им, это говорит Господь к народу. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебреников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебреников и бросил их в дом Господень для горшечника. То причина в чем, друзья? Одно из причин – это цели нету. А второе – перестали ценить Христа. Христос потерял цену в глазах. Что-то появилось ценнее, или кто-то появился важнее. И когда подходят беседовать молодые там сестры или братья, то они, знаете, как говорят, у меня пустота внутри. А почему пустота? А почему пустота? Оказывается, кто-то занял это место. Ну, там, в кого-то влюбился, кто-то понравился, и это так захватило, и этот человек стал впереди уже. Уже ни о чем другом думать не могу, только о нем, то Христу уже нету здесь места. Его ни во что поставили или избрали для себя лучшего, и все. И у человека пустота, у него нету ничего, нету ни силы, ничего. Кто-то избрал что-то, знаете как, говорит, брось их в церковное хранилище. Сегодня церковное хранилище заполнено чем угодно, представляете? Вот мы выходим, как бы Господу служим, а Господь говорит, брось это в церковное хранилище, оно никакой цены не имеет. Там внутри, в этого человека не я нахожусь. Для него цель не я, для него смысл не я, Вот. У него там другой или что-то другое. Для него ценность, ну какая-то материальная ценность. Вот. И он оценил ее выше, чем самого Христа. Вот 30 серебряников – это такая мелочь. Вот. И мы на мелочах на этих горим, горим. Мы сгораем на этих мелочах. Вот они жгут нашу совесть, эти мелочи. И мы теряем силу. Друзья, вот вроде бы и греха, может быть, явного такого нету. Но вот поставил что-то или кого-то на первое место, и все. И все. И Христос остался где-то. Христос остался где-то. Вот. Высока цена, которую они оценили меня. Отец сегодня смотрит, как мы чтим сына, как мы ценим его. Вот, друзья, вот это очень важная мысль. А мне ничего не надо. Вот. У меня в жизни, знаете, как уверовал, у меня очень было ошибок. Очень много ошибок. И я говорил: Господи, зачем я тебе такой нужен? Я сколько делаю ошибок, я очень много ошибок. У меня много было спотыканий. Падал. И когда меня Христос подымал, то я ему задал вопрос: а зачем я тебе нужен? Зачем я тебе такой нужен? Я говорю: сколько таких братьев, которые, ну, стоят, кажется, вот, но безошибочно, без спотыканий. А я то тут споткнусь, то там. Знаете, мне мысли прошли. Бог говорит: ты сможешь теперь, Михаил, понять человека. Как ему трудно, когда он упал, и как ему помочь подняться. А как действительно трудно бывает подняться, упасть. То Бог стал показывать силу свою, могущество свою, славу свою. И это, знаете, как молодой, ну, маленький свой стаж христианский. Но это очень много Бог показал. Я думаю, и сегодня он нас еще показывает. Знаете, вот к примеру, вот, например, Бог показывает свою силу. Мы когда переехали на наше миссионерское служение с женой, то там каждый день мы выходили на служение. У нас, ну, можно сказать, утром или в обед, у нас 2-3 библиотеки в день было. Мы выходили на служение и совершали служение. То на каждой библиотеке у нас буквально были искушения. Ну, вот подошли мужчины, и они вот, ну, хотят, они говорят: это вот Иуда, на меня говорят, один другому. А этот говорит: правда, что ли? Да, вот смотри, Иуда, у него даже креста нету. Да ладно тебе, да. Вот спроси, у него крест есть? У тебя есть крест? Ну, такие здоровые мужики. Я говорю: нету. Вот я же тебе говорил, Иуда, давай распнем его. И они меня взяли, а я, знаете как, ну, сейчас я полненький. А тогда я был, когда я уверовал, я был совсем худенький. Вот. И они меня взяли, труда им не составило, они там пики такие железные. Вот, в городе, в центре города люди ходят. Они меня взяли и на эти пики хотели меня так вот, ну, нанизать. Говорит: давай его распнем. И они в полном смысле это взяли меня. Жена моя запела молитвенный псалом, и они меня так поставили и отбежали. Мы перестали петь, они опять подходят. Мы начинаем петь, они опять убегают. И говорят: перестаньте петь. Вот, а мы поем. И они так убежали. На другой день, ну, я стою на этом месте уже без жены на библиотечном служении, но сила Божья является, посмотрите. Я только встал. Помолился, говорю: Господи, благослови на этом месте служение. Глаза открываю, и такой здоровый дядька стоит вот передо мной. И он говорит: ты что здесь стоишь? Ну, как великан, сверху вниз так смотрит. Вот. Ты знаешь, чья-то улица? Ну-ка, быстро отсюда. Вот. Это моя улица. Какой-то преступник, видно, освободился, ну, и считает, что это его улица. Я ему говорю: я здесь буду стоять. Вот меня Бог поставил. Ты не понял? И он меня берет так. Ну, мальчики иногда силой мерятся так. Он меня берет, а меня не составило труда, я такой маленький, щупленький, он меня так берет, и, знаете, так голову мою подмышку себе раз сюда, вот тут у меня голова оказалась, и так меня раз, ну, начал меня сжать, а кулак больше, чем моя голова. И он говорит: ты что, не понял? Я тебе сейчас как дам, вот у меня, видишь, кулак больше, чем твоя голова, я тебе говорю, как дам сейчас, ты понял или нет? То я запел тоже, ну, видно, знаете как, вот душа начинает, дух начинает к Богу. Я запел молитвенный псалом. Он говорит: перестань петь, я тебе сказал, перестань. И тут сила Божья, друзья. Вот. Мне приятно об этом рассказывать, потому что в моей жизни очень много таких чудес Бог являл, силу свою. И с ним что-то раз и приключилось. Он меня отпустил и говорит: какой ты хороший. Дай я тебя поцелую. Кто тебя тут обижает? Ну-ка, так вот скажи мне, я здесь, ты знаешь кто? Это моя улица, я только кто тебя здесь пальцем тронет. Вот, и пошел. Друзья, ну как не, вот, как не радоваться силе Божьей, да? Один раз соседи наняли на нас, у нас маленький домик, дом молитвы такой. Соседи тут, вот, они нашу дом, нашу землю захватили, ну и отдавать не хотели. Я им говорю: ну это ж наша земля, мы налог платим. Ну, они взяли, вот, силой забор поставили. Ну а мы-то силой не можем. Мы-то силы не можем. И я им говорю: Да и не хотим силой. Вот. Я ему говорю, ну это наша земля. Он взял преступника, вы знаете как, приехал бандит на БМВ, приехал, поставил машину, и ну, я выхожу, а он, значит, здоровый такой, лысый, крепчайший такой мужик, и говорит, ну ты чего здесь, секту сделал, развел? Вот. Я говорю, здесь церковь, какая церковь? Я завтра этот дом сношу, понял? Я все здесь покупаю, вот, все, этот дом сношу. Ну, у меня, конечно, знаете, как ноги немножко затряслись, челюсть задрожала, вот, руки они ватные становятся. И я ему говорю, ну, если Бог позволит, снесешь. Какой Бог? Как он расфирепел? Он, значит, за нож, я тебя сейчас здесь завалю. И все. И посмотрим, какой Бог. Я говорю, ты знаешь, я говорю, не боюсь, потому что я с Богом. Ты что, 300 лет жить собираешься? Он мне говорит. Я говорю, нет, не 300, вечно. Ты что, меня думаешь гипнотизировать? Да я не боюсь ничего. Он кричит, свирепеет. И вот расфирепел так, что, друзья, страшновато стало. И Бог что-то с ним сделал. Ну что он сделал? Страх. И он схватился за голову и бежать. И говорит, что ты со мной сделал? И бежать, и мимо машины. Не, он бежит, и я говорю, куда же ты машину в таком состоянии? Но я тут осмелел, говорю, куда ты? Пойдем, чаю попьем. Ну, немножко осмелел уже, вот, чаю попьем. А он говорит, нет, я пешком. И бросил машину и убег. Вот Бог, друзья, сила Божья. Ну, это как сказать, это не самое главное. Бог не только этого хочет. Ну, знаете, вот даже кажется, до мелочей. Вот у нас, мы жили, ну, скромненько, переехали на служение, все, некогда рассказывать. Вот одну деталь только расскажу. Вот. Ну, все, что у нас в жизни есть и было, я думаю, будет, нам все посылал Бог. Все посылал Бог. Вот знаете как, даже коза у нас была послана Богом. Вот. Гардероб. У нас не было гардероба. Вот. И жена говорит, давайте помолимся, чтобы нам Бог послал гардероб. Нам даже вещи некуда было ложить. Мы были как миссионеры, жили в одном месте. Вот. Трудненько, но ничего. Мы стали молиться, сын молится, он маленький был еще тогда. Говорит, Господи, пошли маме гардероб. Я молюсь, говорю, пошли, Господи, жене гардероб. А она говорит, а что вы мне просите, это ж нам всем надо. И вы знаете, смотрите, как элементарно Бог делает. Бог делает. У нас нет денег, чтобы купить гардероб. Жена говорит, давай по объявлениям посмотрим. Ну давай, смотрим объявления. Люди продают гардеробы. Позвони. Ну зачем, ну, у нас же денег нет. Да позвони, узнай, сколько вообще стоит. Звоню. Женщина, вы продаете гардероб? Да. Вот. А сколько вы хотите? 1200. Ну, это 2000 год. 1200. Ну, хорошо. Он у вас как, трехстворчатый? Да, трехстворчатый. Ну, хорошо. Ну, ладно. Ну, а вы за сколько хотели бы? Ну, вы знаете как, ну, мы пока так спрашиваем. А, ну, ладно. Положил трубку. Жена говорит, а он с антресолью, ты не спросил? Да зачем? Все равно денег нету. Ну спроси, он с антресолью или без? Звоню опять. Женщина, а гардероб ваш с антресолью? Да, с антресолью. Ну а у вас сколько денег есть, она говорит. Ну у нас вообще денег нету. Как нету? Ну у вас сколько-то денег есть? У нас нету денег. Нет, ну вы что хотите, чтобы я вам подарила его? Да мы ничего не хотим, мы просто спрашиваем. Женщина, нет, ну подождите, ну у вас что, у вас сколько-то денег? У нас нету денег. Не, ну вы извините, но я подарить-то вам не могу. Да мы не хотим, чтобы вы нам подарили, мы просто спрашиваем. Вот, и такая история интересная, друзья, с этим гардеробом. Пошел я за молоком утром, подхожу, молоко продают. Две женщины стоят, одна продает, другая покупает. Я подошел, как бы стою, жду, когда она купит. И вот эта женщина, которая покупает, и говорит вслух, не знаю, кому этот гардероб вот, отдать, уже съезжать с квартиры надо. Квартиру продали, она ей говорит. А вот гардероб, говорит, остался, не знаем, куда его деть. Ну так, интересно, да, с гардеробом. Вот. Я говорю, женщина, а вы что, хотите гардероб продать? Она говорит, да нет, вот квартиру продали, остался один гардероб. Хозяева говорит, убирайте его, нам он не нужен, новый хозяева. Я говорю, а можно мне? Ну, конечно, а где он? Ну, вот квартира наша, пойдемте. И мы заходим туда. Смотрите, какой мудрый Бог. Как он все делает красиво. Вот, и вовремя. Я захожу туда, в эту квартиру, пустая квартира, и стоит гардероб в углу. Гардероб, которому, я не знаю, как говорят, при царе горохи строился. Вот. Ну, я уже такой гардероб не захотел, конечно. понял, что и, ну, он тяжеленный, старый, такие, знаете, деревянные раньше были такие, их только на, только сжигать, и все, больше там тараканы, наверное, больше, чем орде. А поворачиваюсь, а тут стоит в углу еще кровать, и на кровати лежит бабушка, лет под 100 ей, одни кости. А я говорю, а это кто у вас? А это мама моя еще осталась, вот надо его тоже вывозить. Я подошел к ней, я понял, что дело не в гардеробе, а дело в маме. Бог меня сюда привел. Но он использовал остроту моего, как сказать, мышления, вот, искания. Я подошел и говорю, а вы можете слышать? Она так глазами, бабушка. Она такая, знаете, как костяная, костяная. Я вот недавно был на день рождения, бабушке 100 лет, представляете? 100 лет бабушке. Я вот ее потрогал за ручки так, но я думаю, так интересно, 100 лет человеку. И вот такая бабушка. Я стал рассказывать ей о Христе, что он любит ее. Она как зарыдала, эта бабушка, и как с души ее полился стон и просьба о прощении. Она покаялась, и я ушел. Я знаю, что она в небе, эта бабушка. Дело не в гардеробе. Я утром прихожу на работу, хозяйка, где я работал, она говорит, Миша, ты знаешь, я вот хочу вам подарить гардероб. Я говорю, может, вы хотите нам продать? Она говорит, нет. Она не знала, что мы молимся. Она говорит, нет, я сейчас меняю дома мебель, я хочу вам его продать. Я говорю, может быть, вы хотите нам подешевле продать? Она говорит, нет, я хочу вам подарить его. А я видел, я был у нее дома, я видел гардероб. Красивый, хороший гардероб, неужели за даром? Да. Она говорит, ну ладно, потом сын привезет. Я работаю день, второй, гардероб не везет. Я помню, встал на колени, говорю, Господи, ну, может, так не надо делать. Я говорю, Господи, ну заставь ты его, заставь. Хочется гардероб, жена ждет. Я прихожу в обед, на обед. У нас дома стоит гардероб. Говорит, сын, хозяйкин, начальник, без грузчика, без него, сам привез и сам его затаскивал и в дом. Правда, он у нас не стоял, а у нас лежал, потому что у нас потолки были ниже, 2 метра, маленькие. Вот. И у нас некуда было поставить, и он у нас лежал, и мы его открывали, ну, не вот так, а вот так. И когда приехал Маркевич меня руку полагать, он говорит, а Маркевич сам маленький, ему кажется, потолки-то высокие. Вот. И он говорит, а почему у вас гардероб лежит? Ну, он подумал, что что-то мы, ну как-то, странные люди. Я говорю, потолки, ну, не вмещается. А, ну ладно. Вот. Друзья, ну, без гардероба там много всяких. Вы знаете, в этом году мы получили от Бога дом. Мы прожили 25 лет. Вот у нас в этом году серебряная свадьба. 20 лет, как мы уверовали. И в начале этого года, в январе, 2017 года. Мы как миссионеры приезжали не в одно место, жили. И мы устали. Устали физически. Нет, мы готовы служить. Мы готовы еще что-то делать для Бога, но мы физически устали. И я стал молиться, говорю, Господи, я очень устал. Вот. Я не буду всех обстоятельств рассказывать, но я говорю, я очень устал. И мне хочется, чтобы у нас был свой дом. Мы жили при домах молитвы в разных местах. Господи, пошли мне дом. Я в этом доме буду поклоняться Тебе. Я буду в этом доме славить Тебя. Ну, знаете как, пришел в гости я к другу числа 5-го. Вот в начале января я помолился, 5-го числа где-то я пришел в гости. Еще новогоднее настроение, нам накрыли стол, областной пресвитер. Я говорю, Михаил Евгеньевич, помолись, пожалуйста, чтобы нам Бог послал дом. Помолимся, помолимся. Ну так, мы обычно говорим, да, помолимся. Ну, легче всего. А еще рядом сидит тоже один брат, миссионер. Вот, он говорит, ну а деньги-то у тебя есть? Я говорю, денег нету. Видишь, чего захотел, говорит. Слышишь, чего он захотел? Дом захотел. Я говорю, Михаил Евгеньевич, ты помолись, чтобы нам весной уже заехать. Ты говоришь, слышишь, чего он захотел? Вот. Друзья, мы заехали с женой в новый дом 29 апреля в этом году. Новый дом. Нам Бог послал. Конечно. Вы знаете как? Я в этом доме каждое утро встаю, и поклоняюсь Богу. И поклоняюсь Богу. Приятно видеть силу Божию, славу Его. Мы потом выкопали колодец, а в нем воды нету. Я говорю, будем копать здесь. Я думал, что я так помолился, и все, будем копать здесь. И у меня много ошибок, и даже тут я ошибся. И мне было стыдно, мы выкопали сами вручную колодец. 7 метров выкопали, а потом еще пробурили вниз, чтобы точно убедиться, что там воды нету. А там воды нету. Ой, так стыдно. Мне было стыдно перед женой, что она сейчас скажет, вот, ты сказал, будем копать здесь. Вот. И я пришел и стал, говорю, Господи, ну ты же все можешь. Я же видел, как Бог все может. Я видел, как у меня на машине коробка-автомат сломалась, без масла ездил. Без масла ездил. В сервисе сальник там это, ну не тот поставили, масло вытекло. И коробка-автомат сгорела. Погорели там фрикционы. Дым шел с нее. И она перестала работать, машина перестала ездить. И мне сказали, у вас поломка серьезная. Ну там это, кто братья знают. И я молился, мы опять же с этим Михаилом Евгеньевичем молились, я говорю, Господи, ты же фараона колесницы отнял, ну, колеса с колесницы отнял, ты же все можешь, ты же можешь. И Бог сделал, понимаете как? Бог сделал, это коробка-автомат ездила без ремонта, она по сей день ездит, вот, и, наверное, еще будет ездить. Это чудеса явные. То когда колодец, я говорю, Господи, ну я же видел, как ты делаешь, ну сделай, пожалуйста, чтобы вода была в колодце. Как она пойдет, я не знаю. Но ты можешь же сделать, чтобы она как-то пришла туда. У меня фотографии есть, я кому-то могу показать, друзья. Там брат нанизу стоит, сухо. В колодце стоит там сухо. Вот. Вы знаете, через два дня я выхожу утром и думаю, так с неверием в колодец туда, а воды нет. Я опять молюсь, говорю, Господи, ну ты же можешь. И вы знаете, через несколько дней вода пошла, поднялась. Ну как не благодарить Господа, друзья? Ну как не благодарить за Его силу, за Его величие, за Его славу? А потом, знаете как, то, что Он совершил для меня лично, сколько я спотыкался и падал, и сколько меня подымал Он. Я говорю, зачем я тебе такой нужен? Ты мне другой не нужен. Он мне говорит, ты мне другой не нужен. То третью мысль, которую я хотел сказать, я ее коротенько скажу, друзья, потому что время. Третью мысль. В книге пророка Иеремии написано 3:13, легко запоминается. Признай только вину твою. То вы знаете, у нас у всех людей есть склонность и способность делать ошибки. Делать ошибки. У меня недавно была переписка, вот я вам цитирую переписку одной сестры со мной. Она пишет, меня всегда мучает вопрос, что делать для Господа. Я ей пишу, самое великое дело для Господа, это верить в то, что Он уже совершил, а не в то, что мы можем что-то сделать. Она пишет, ну а что делать? Я пишу, вот, что нужно верить в то, что Он уже совершил, и благодарить за это. Ну, а что же делать, она пишет. Я говорю, славить Господа. Не, а потом что делать? И вот все время вопрос, она говорит, меня мучает вопрос, что делать? Что делать? Друзья, что мы можем сделать? Что мы можем? Я скажу без преувеличения, мы ничего не можем. Мы ничего не можем. Я однажды проводил разбор слова и сказал, что мы ничего не можем. Мы можем только натворить. Натворить можем. И родители, когда оставляют дома детей, говорят, смотри, не балуйся, смотри, не трожь, смотри, не лезь. И все равно что-то натворят. И вот мы с вами тоже, и члены церкви, мы можем, сами мы ничего не можем. А можем только упасть, можем влезть куда не надо, можем оскверниться, можем что угодно. То я говорю, мы не можем без Бога ничего. А один брат говорит, как не можем, мы должны. Ну и получилась такая, как сказать, напряженная у нас беседа. Мы едем с ним домой, у него, как сказать, была раздражительность сильная. Он доказывал, что мы должны. А я говорю, а мы не можем. Надо думать о себе скромно. Как не можем? Ну, едем домой. Он говорит, характер у меня ужасный. Но уже ничего не получится. Я ему говорю, как не получится? Ты должен. Он говорит, да нет, ничего не получится. Я говорю, как не получится? Ты должен, тебе надо, я ему говорю. Он так посмотрел на меня и все понял. Друзья, мы без Бога ничего не можем. И осознание вот это не должно меня оставлять. Ну, я ничего не могу, поэтому ничего не буду делать. Нет. Осознание того, что я ничего без Бога не могу, хорошего, оно побуждает меня прийти к тому, кто может. Ты не можешь подняться, да ты никогда не поднимешься. Ты будешь делать, знаете, как я беседовал недавно с одной сестричкой, упала еще полтора года назад, упала низко, подняться не может. И она говорит, я все время пыталась ну, что-то придумать, чтобы подняться. Я говорила себе, ничего, выберемся. И прошло полтора года, я говорю, как у тебя на душе? Она говорит, ужасно, чего? Пыталась, она думала, я должна, а ничего не получалось. Друзья, то и мне вспомнился апостол Петр, его отречение вспомнилось. И вот апостол Петр, когда он отрекся от Господа, когда он тяжко, можно сказать, упал, по воскресении Христа, когда женщины сказали, мы видели Господа, то кто первый побежал ко гробу? Кто помнит? Петр побежал. Но за ним Иоанн. Почему побежал Петр первый? Ему хотелось опередить, ему хотелось признаться во всем, ему хотелось все рассказать, оплакать все, чтобы никто не помешал первым прийти туда. Но он пришел, а там нету Господа. То вы знаете, то когда они уже ловили рыбу, и Христос на берегу стоял, Иоанн узнал Петра, этого Христа, и говорит, это Господь. То Петр и тут первый бросается и плывет к берегу. Почему первый? Ему хотелось опередить учеников, и чтобы наедине там с ним побеседовать, признать свою вину. Богу только это нужно. Признать свою вину, свое падение, поплакать, сказать, Господи, я низко упал. То когда он приплыл туда, Христос никаких вопросов не задает. Или там не говорит, а, Петр, какой ты? Ты меня подвел. Нет. Он все знает. И он говорит, ты любишь меня, Петр? Да, люблю. Ты любишь меня больше, нежели они? Да, люблю. Ты все знаешь, Господи. И он говорит, иди за мной. И вот тут интересный момент. Он говорит, иди за мной. И Петр пошел за ним, Иоанн идет. Иоанн, Петр переживает, что Иоанн идет, а мне хочется наедине побеседовать. А что он, Господи? Друзья, то Господь знает, что ты упал, что ты не можешь подняться. И он знает свое, твое желание, то он, знаете, как находит возможность тебе подняться. Он говорит, только признай свою вину. А как трудно признать вину свою. Я это на себе видел. Как трудно признать. Как трудно открыто исповедать свою вину. Вот в Москве. В Москве был большой магазин. Я зашел туда. Ехать до Тулы 2 часа. Проголодался. Я покупаю маслица, хлеба. Но мне захотелось икры красной. Думаю, дай тут там по дешевой цене маленькая баночка. Я купил красную баночку икры. Я думаю, сейчас сделаю бутербродик. Вот, и покушаю в машине, и поеду в свой путь. Я рассчитался, сел в машину, достаю из пакетика хлеб, маслица. А держи икра. Икры нету. Я вытряхнул пакет, чек есть. Икры нету. В чеке посмотрел, пробито. Икры нету. И я вспомнил. Вот эта продавщица, она как-то вот так вот с подачком на меня смотрела. Ну, и думаю, точно она взяла. Точно она взяла. То мне уже не икра нужна была, я знаете как, но мне хотелось уже ей сказать, ну, что Бог вас любит. Ну, я пошел, огромный, представляете, современный мир, это мы с вами. 40 касс, люди в галстуках, как я вот сейчас стою. Люди в галстуках, стоят, цивилизованное общество. Баночку икры украл кто-то. Представляете, как разве в наше время воруют? Я подошел, очередь, люди стоят. Я стал так скромненько, стою. Смотрю, она так с подачков, и голоса так забегали. Заволновалась. Точно она. Но мне не надо там, чтобы там она деньги вернула, икру мне вернула. Мне не это надо. Мне интересно, мне хотелось, чтобы она просто призналась, сказала, знаете что, я негодная женщина. У меня все есть. Я здесь работаю, но у меня вот, понимаете как, я вот украла. А вы как думаете, легко признаться так, при всех так вот? Ну. Я стою, я говорю, она говорит, вы что хотели? Я говорю, вы знаете, куда-то моя баночка икры делась. Она говорит, как делась? Она в пакете. Вот. Но я помню, я туда положил ее. Я говорю, вы знаете, нету. Ну вы хорошо поищите. Я говорю, вы знаете, я все высыпал, там нету. Она говорит, я точно помню. Я даже руку, говорит, туда засунула и потрогала, там она или нет. Ну все понятно, да? Точно, там она, зачем трогать ее, там она или нет она, вот. И она так встала, где же она тут закатилась, и я ей говорю, а вы посмотрите, может она там упала у вас? Она так встала, говорит, куда же она могла тут деться? Нет, точно помню, я еще руку туда засунула, она там лежала. Ну мне не надо это, я понял, что как человеку трудно признаваться, как трудно признаться. Вот так встать при всех и сказать, я, Господи, тот человек, который поставил что-то в этой жизни выше себя, выше тебя. Я перестал тебя ценить, ты для меня ценность потерял. Я за 30 серебряников сегодня тебя продал. И эти деньги валяются в церковном хранилище, там горы этого хлама всякого нашего, друзья. Нашего служения, мы готовы. Так вот, Петр первый, он не только приплыл, но когда Христос говорит, принесите рыбу, которая у вас, то кто побежал за рыбой? Петр пошел и тащит эту сеть с рыбой. Он здесь первый. Он не сказал, Иоанн, иди притащи. Хотя он был старше, он мог сказать, иди притащи. Он сам побежал. Нам легче вытащить рыбу, нам легче что-то сделать, нам чем-то откупиться от Бога, чем признать свою вину. Как трудно бывает признать свою вину. Друзья, то сегодня, вот я хотел бы сказать для тех, кто хочет сегодня движение жизни. Вот движение жизни. Христос говорит, кто жаждет, иди ко мне. Если ты испытываешь эту жажду во Христе, то у тебя есть шанс, есть возможность. Сегодня можно прийти ко Христу, признав себя, только признать свою вину. И, Господи, я бесцельно живу. Кто-то бесцельно живет. Господи, помилуй меня. И Бог даст эту возможность. Может быть, и в нашем собрании сегодня кто-то хочет вот так поднять крылья. Вы знаете, я одному брату, он упал сильно, я ему говорю, молюсь за него, говорю, а теперь да благословит тебя Господь, чтобы ты не просто крылья расправил, для того, чтобы опять попыли все, вот, ну, пыль поднимать эту, делать вид, что ты что-то делаешь, а чтобы полететь, чтобы видеть силу Божию. Цель должна быть, цель. Друзья, то сегодня есть возможность. Кто-то, может быть, стесняется, то скажите, надо пройти вперед. Я вот на молодежном общении на таком сидел, я уже был рукоположенным пресвитером, я сидел на молодежном общении, и я служу Богу, но я заметил в своей жизни какую-то сухость, какая-то вялость, какое-то бесплодие появилось у меня. Я вижу, что как-то вот, ну, и, знаете, Бог сказал слово для меня. Я сидел, сердце затрепетало, я думаю, вот надо же, я других призываю к покаянию, а мне самому надо покаяться? А как я пойду? Что обо мне скажут, пресвитер? Вот, какая разница, что скажут, я хочу с Богом быть, я хочу видеть силу Его. Ты, может быть, тоже сегодня думаешь, я сижу, служу Богу, я пою, если я пойду каяться, кто обо мне что скажет? Что угодно пусть говорят, что угодно. А скажут, все равно скажут. Друзья, но я с Богом хочу быть. Я хочу не просто ползти по этой земле и носить имя, будто жив. Друзья, в шахте в одной брат упал вот, в ствол и упал туда прям в это. Поскользнулся вот, там, и упал. И упал вниз самый, и там вода. И он там на воде на этой барахтается, так вот, а кто-то еще тележку с углем вот так вот, ну, к этой клетке тащил и не знал, что там человек. И тележку трудно было остановить, и тележка с углем тоже туда. То когда сначала брат упал туда, то люди подбежали туда и говорят, ты жив, а он брат наш верующий, ты жив. Он кричит, жив, жив. А тут тележка, и они все вот, ну и тележка туда с углем, представляете? И на него падает тележка. И благо получилось, что он как-то с краю, а тележка туда. И он говорит, волной воды меня, говорит, стукнуло все вот это. И опять слышу, ты жив. Он говорит, жив. Сегодня хочется задать вопрос тебе, дорогая душа, ты жив? Если ты жив, и есть цель, и Христос, смысл твоей жизни, друзья, это прекрасная жизнь, это жизнь полна плода. А если не Христос цель жизни, если уже что-то затмило, если цели нету, а уже сегодня будто жив, то сегодня прийти надо ко Христу. Да благословит тебя, дорогой человек, дорогая душа, Господь. Аминь.